Михаил Боярский. Актер театра и кино, певец, музыкант. Народный артист РСФСР. У фарцовщиков можно было купить все, просто нужны были деньги. В Ленинграде торговали на балюстраде гостиного двора. Но я никогда туда не ходил, считал ниже своего достоинства. Еще говорили, что есть какая-то голубая гостиная, и там можно купить дубленки и джинсы. Такие секретные продажи для обкомовских воротил. Я слышал об этом от Игоря Петровича Владимирова. Примечание. Советский и российский актер и режиссер театра и кино, театральный педагог, народный артист СССР. Конец примечания. Я пошел в ДЛТ и сказал, мне нужно кожаное пальто и дубленку. Примечание. ДЛТ. Дом Ленинградской торговли. Универсальный магазин в Санкт-Петербурге по адресу Большая Конюшенная, дом 21-23. Конец примечания. Никто меня никуда не заводил. Вынесли, я примерил и купил. И все. Я, честно сказать, не шмоточник. Разве что мечтал купить ботинки, как у Битлов, высокие, с каблуком. Николай Расторгуев рассказал, где такие продаются в Лондоне, но я искал и не нашел. Я любил одеваться, как все, иное меня раздражало. Ни разу не ходил в «Березку», а в комиссионке только посмотреть на технику в Апраксином дворе. Ее там стояло много, как в фильме «Берегись автомобиля». А когда всего стало много, у меня пропал интерес ко всем вещам. Как и любой мальчишка, в детстве я мечтал о велосипеде, о коньках. Мои первые коньки были просто привязаны к валенку, да и конек был один, оторванный от сапога и ржавый. Кататься я не умел, но можно было скользить на одном коньке. Велосипедов было мало, и во дворе все друг к другу приставали, дай покататься. Еще в цене были китайские фонарики. Мы ходили с ними по подвалам, играли в войнушку. Они продавались в спортивном магазине недалеко от Гончарной, на Староневском, и стоили довольно дорого, рубля 3. Там же еще продавались теннисные шарики. Футбольные мячи были на шнуровке, а мяч был один на всех, чтобы играть всем двором. Помню, как впервые услышал «Битлз» на школьном вечере в 7 классе. В вестибюле концертного зала нам включали музыку, и мы танцевали под Элвиса Пресли, Чаби Чекера и Билла Хейли. И вдруг ни с того ни с сего заиграла песня «От меня тебе». Примечание. Песня «Битлз» «From Me to You» стала их первой песней, победившей в хит-параде Великобритании. Конец примечания. Я опешил. Побежал на последний этаж в радиорубку. Кто это? Это новая группа «Битлз». Ух ты! Первую фотографию четверки я увидел в польском журнале «Урода», который кто-то принес в школу. Позже ребята в классе стали продавать снимки группы по 50 копеек. Джинсы были дефицитом, но «Битлз» в них не выступали, поэтому эти штаны для меня не котировались. С фарцовщиками я не дружил и относился к ним с презрением, поэтому джинсы мне привез кто-то из родителей моих одноклассников. Я учился с ребятами, чьи родные ездили за рубеж с Кировским театром и филармонией. Мои приятели заказывали себе, а заодно и мне, так что настоящие джинсы были у меня уже к 10 классу. Первую пластинку «Битлов» принес в школу мой одноклассник Сережа Печорский. Его папа играл на фаготе в Кировском театре. Он привозил с гастролей в основном классику. Эта пластинка была даже не из Англии, она была из США. Потом в музыкальной школе мы быстро освоили эти песни и могли сами что-то сыграть. Я тогда пытался найти все, что было связано с «Ливерпульской четверкой». Как-то раз в нашем студенческом городке в Ленинграде была книжная ярмарка, и шел фильм об английской технике, автомобильной и музыкальной. Там был маленький зал на 10 мест, и я зашел посмотреть. В конце этого фильма неожиданно показали «Битлз» с песней «Пусть будет так». Примечание. Знаменитая песня «Битлз» «Let it be», ставшая последним синглом группы перед уходом из нее Маккартни. Конец примечания. Я онемел и попросил показать еще. Позже рассказал об этом Коле Васину, знаменитому битломану, собиравшему все, что было связано с музыкантами. У него были все журналы, «Битлз Бук», и даже сам Джон Леннон прислал ему пластинку с автографом. Васин сказал: «Если ты врешь, мы тебя убьем». На эту выставку вообще-то никто не ходил, и тут вдруг туда, на этот фильм, в крохотный зал, являются человек 300 с плакатами и криками: «Не надо нам это все! Давай Битлз!» Так эта женщина 5 раз прокрутила тот фрагмент. Такой праздник был на Московском проспекте от того, что мы впервые увидели Битлз на экране. Однажды у моего приятеля были 2 очень хорошие пластинки Битлз. Мы отдали их послушать, а у нас их украли. И человек их не просто не вернул, он их продал. Это запомнилось, потому что это был не просто винил. Это было сокровище. Советские издания «Битлз» не котировались, причем нигде, что логично. Однажды вышла концертная пластинка Пола Маккартни, и я повез в США 100 штук. Хотел продать по $10, думал, их расхватают. Таскал по всей Америке. Тяжесть дикая. В итоге пришел в букинистический магазин на Брайтон-Бич и обменял на книги. Взял Булгакова и что-то там еще. Больше я бизнесом не занимался. Помню, как-то раз мама говорит: в Доме кино показывают «Вечер трудного дня». Примечание. «Hard Day's Night» — художественный фильм, в главных ролях которого снялись участники группы «Битлз». Конец примечания. Пока я добежал, все закончилось. Мне говорят: езжайте в Белые Столбы. Примечание. В бывшем поселке Белые Столбы, ныне микрорайон города Домодедово, под Москвой, находится Государственный фонд кинофильмов России. Конец примечания. Я добрался, но не посмотрел и там. А потом появились видеомагнитофоны, и все это стало неважно. Свой первый я купил в чековом магазине в Москве, вместе с телевизором и дубленкой для мамы. Я тогда заработал румынские леи на съемках фильма «Мама». Он вышел в 1976-м. Мои собственные первые гастроли случились в 1975 году, когда я поехал в Париж. Мы были там неделю, суточные — 100 франков. Денег было немного, но хватило на джинсы и билет в кино. Я пошел смотреть «Пусть будет так» на Елисейских полях. Примечание. Документальный фильм о «Битлз». В нем рассказывается о записи альбома «Let it be». Фильм получил премию «Оскар» за лучшую звуковую дорожку. Конец примечания. Иду, смотрю, афиша, и никто не толпится. Конечно, прошелся по секс-шопам. Интересно же посмотреть, что к чему. Посмотрел порнуху. Я думал, ну не может же такого быть, чтобы там все взяли и показали вот так вот, крупным планом. Но мне оказалось достаточно сходить 1 раз. Все, что доступно, никогда не было мне интересно. На Елисейских полях ко мне подошли девушки познакомиться. Я неплохо знаю немецкий и сказал им: «Я не могу, я комсомолец». Во Франции меня встретила Вивьен Кончаловская, с которой я познакомился в Москве. Она заехала за мной и показала Париж. Отвела в знаменитый ресторан «Алькасар», где на стульях были таблички. На этом месте сидел Том Джонс, а на этом — Джон Леннон. Позже я привел туда Алису Бруновну Фрейндлих и Игоря Петровича Владимирова. Грандиозное впечатление. В Париже я почти не спал. Мы играли спектакли каждый день. Это было интервью в Буэнос-Айресе. На сцене было человек 12 актеров, а в зале человека 3. Хотя мне было все равно, пусть хоть совсем никого не будет, лишь бы поехать в Париж. С нами, конечно, отправили дополнительного артиста, и всем сразу стало понятно, зачем. Он должен был за нами следить, а мы ему по любому случаю говорили, что идем в Лувр. Кстати, ничего особенного я из Франции не привез. Как приехал с маленькой сумкой, так и уехал с ней же. У Герта в свое время было специальное определение — болезнь-витринка, когда ходишь по магазинам и не можешь оторваться от витрин. Однажды мы с Мироновым приехали в Мехико на чемпионат мира по футболу в качестве команды поддержки для нашей сборной. Это было в 1986 году. Мы с Андреем шли по улице, и он говорил мне: «Видишь, какая мебель? У тебя такой никогда не будет». «А видишь вон ту машину? Такой у тебя не будет никогда. А видишь, какие стоят вина? Таких ты никогда не будешь пить. Никогда. И, конечно, всегда чувствовалась обида, что у нас ничего этого нет. Я помню, как я впервые поехал на Кубу. Нас было человек 400 комсомольцев. Пересадка была в Шенноне, и вот мы спускаемся по эскалатору, а там эти магазины. Шубы, сапоги, футбольные мячи. Все, что ты хочешь. Ты приехал в рай. Джинсы, костюмы. Какая чистота, какие ароматы из ресторанов, какие машины, а женщины какие. Чем же мы хуже? Поэтому каждый возвращался оттуда с ощущением причастности к тому миру. Могу выезжать. Однажды после съемок я выкупил плащ, кожаный, который носил в фильме «Человек с бульвара Капуцинов». Он был такой, до пят. Его шили по мне. Я приходил к художнику, он снимал мерки. У этого плаща был огромный разрез для седла. Я его потом зашил и поехал в нем в Америку. Там меня все спрашивали, где я такой купил. Кажется, он до сих пор есть у меня дома. Или в театре, в реквизите. Многие вещи, которые мне не нужны, я отдаю туда. Там сейчас и смокинг Андрея Миронова, который достался мне на память об Андрее через Кирилла Ласкари. Ему он был велик, а мне как раз. Я выступал в нем несколько концертов. Он сидел на мне очень плотно, красивый, хорошо сшит. Сейчас его носит другой артист в одном из спектаклей. Конечно, большим дефицитом и ценностью всегда были гитары. Моя первая гитара была семиструнная, в фабрике Луначарского. Она стоила 7 или 8 рублей, мне подарили ее на день рождения еще в школе, в 8 классе. Когда началась битломания, в музыкальной школе, где я учился, отрывали струны от рояля, чтобы сделать из них басовые для гитар. Первую электрическую мне купила мама ближе к окончанию школы. По старым ценам это было 110 рублей. Дорого. Отец получал зарплату 75. Тогда у нас была группа «Кочевники», и я долго играл на этом инструменте. Позже гитар появилось много, и стало необязательно иметь свою. Всегда можно было взять у кого-то на вечер. Уже когда организовал группу «Сильвер», я обеспечил гитарами всех, привез из Америки. И, конечно, собрал все гитары битлов. Они до сих пор есть у меня дома. Гитары я заказывал. На улице Чапаева был завод музыкальных инструментов. Там были ужасные гитары, но местный мастер мог доделать, и там многие заказывали. В целом я любил, когда надо что-то доставать. Приходишь в магазин, а там 1500 гитар, и не выбрать. Какой же тут азарт? Так жить неинтересно. Вот достать — это ценно. Правда, многие хорошо наживались на всяких фарцовках. Это не моя история, я и деньги-то не любил. Если на них нельзя купить гитару, какой в них вообще смысл? Помню, как-то раз стоял полтора часа в очереди за носками с резинкой. Достоял, и носки закончились. Сейчас можно зайти в магазин и заработать головокружение. У меня так было, когда я в Америке первый раз зашел в винный. Бутылок до горизонта. Спрашиваю, а водка есть? Нет. У нас тоже сейчас такие магазины, в которых не видно конца и края. Тогда это было потрясение. А сейчас, когда стеллаж с зубными щетками на полкилометра, это все во мне убило. Какой интерес идти и покупать то, что продается всюду?